А ты идешь красивую походкой, твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Приветствую вас, уважаемые радиозрители, радиослушатели Народного славянского радио. Я Арират. Сегодня хотел рассказать бы вам, что можно предпринять, если у вас внезапно заболел зуб и помочь себе нечем, кроме собственных рук. Итак, что мы можем сделать? На нижней челюсти, примерно вот в этих местах, находим на нижней поверхности, нижние поверхности в переходе с боковую поверхность, места так называемых ямок. Ямки такие, вот тут на нижней челюсти. И крепко нажимаем и держим в течение 5 минут. Там находится нервное окончание, при пережатии которых в течение 5 минут возникает ситуация онемения, некоторого онемения нижней челюсти, и, соответственно, зубная боль уходит. Таким образом, можно предотвратить зубную боль, находясь в походе, находясь где-то на природе, где под руками нет никаких медикаментов, каких-то средств, которые могли бы вам помочь, либо у вас нет на это времени, нужно продолжать движение, но, тем не менее, необходимо помочь себе. Итак, если заболел зуб, находим на нижней челюсти четко ощутимые ямки, нажимаем на них пальцами, пережимаем примерно в течение 5 минут, отпускаем, зубы не болят. Был рад помочь, всех благ, до новых встреч, увидимся и услышимся. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить.